«А я ведь в прошлом эсер», — заговорил другой приговоренный. «Сколько раз при царе в ссылках был? Вот уж не думал, не гадал, что заслужу такую благодарность». Этот голос звучал спокойно, несмотря на глубокую горечь, которая в нем слышалась. «Господи, помилуй меня грешного!» — шептал монашек около Олега. «Начинать, что ли, канон на исход души?» Дрогнули, когда машина внезапно затормозила. «Эй, сволочи, выходи! Стройся по 5 штук в ряд! Руки в заднее положение!» И вооруженные охранники толпой обступили их. Подошли еще 2 машины. Слышно было, плакали женщины. Одна вскрикнула, и Олегу показалось, что он узнает голос Нины. Он огляделся: пустое низкое место, высокая стена, увенчанная колючей проволокой, и открытые ворота. Там тот двор, который ему столько раз снился. Остается всего лишь несколько минут. Наступает великая перемена. Вместе с телом отпадут все привычные условия существования и многое, что казалось значительно и дорого. Все, но не любовь к Асе. Любовь останется. Конечно, она связана с телом и бьется в каждой жилке мужского организма, но она прорастает и глубже, и если физическая оболочка сейчас отпадет, любовь останется. Сейчас, за 2 или 3 минуты до смерти, ему это совершенно ясно, и это именно ощущение несет в себе предчувствие бессмертия. Ему завязывают глаза. Он стал было освобождать рукой защемленную прядь волос, но тут же усмехнулся. Что значила боль натянутого волоса, когда сейчас засадят в грудь целую горсть свинца? — Не надо, — сказал он, срывая повязку. — Долой узурпатора революции! — крикнул эсер. Восклицание это оторвало мысли Олега от личного. Он вдруг стал думать, что должно крикнуть ему в эти последние минуты. Он почувствовал небывалую огромную любовь к родине, будто все те годы, которые он самоотверженно отдал служению ей, слились в одну золотую минуту. И он задохнулся, сладостно шепча одно только слово — «Россия». Ночное небо было над его головой, высокое, далекое, звездное. Свет звезд просился в душу. Ненависть и обида, еще недавно клокотавшие в его груди, стихли. Презрение, гордость и вся узкая классовость, замкнувшая все лучшее, что было в нем, все это ощущалось теперь как нечто второстепенное, поверхностное, наносное. Перед тем, что концентрировалось в груди, там билась любовь, перераставшая рамки тела и заливала всю душу настороженное и трепетное ожидание предстоящего. Новая насыщенная жизненность охватила его, а тело в мучительном напряжении ждало удара. Было 2 светлых образа в его жизни, 2 привязанности. Все лучшее в нем связывалось с ними в детстве и юности — мать, позднее — Ася. Над ними, именно в этой самой высокой точке души, реял, казалось, призрак России. Господи, спаси мою душу, яко разбойник исповедую. Мама, родная, дорогая, если ты жива, ты меня видишь и слышишь. Приди же и встреть своего сына. Толчок в грудь. земное кончено. В том теле, которое упало, уже нет души. Жизнь или смерть, свет или темнота.